Глава 9. Секрет долины счастливых сновидений. Когда они вышли из замка волшебных сказок, дядюшка Ясь сказал: «Ну, а теперь пошли домой. Тебе давно уже пора спать. Ведь на земле ночь подходит к концу. Скоро утро, а ты еще глаз не смыкал. Да и нам, солнечным зайчикам, надо торопиться на землю. Видишь, солнце пошло на рассвет». И дядюшка Ясь показал на большой красавец-подсолнух, который рос невдалеке. Веснушка сначала не понял, при чем тут подсолнух. Но дядюшка Ясь ему объяснил. Подсолнух — это священный цветок солнечных зайчиков, царь всех солнечных цветов в мире. В стране солнечных зайчиков он заменяет часы. Ведь подсолнух всегда смотрит на солнце, а когда солнце плывет по небосводу, поворачивает вслед за ним свою голову. Глядя на подсолнух, солнечные зайчики точно знают, когда им пора на землю, и никогда не опаздывают. По улицам уже бежали солнечные зайчики, торопясь не опоздать к рассвету. Их было так много, что у Веснушки рябило в глазах. Вдруг один из них остановился возле Веснушки и воскликнул: «О, а я вас знаю! Это ведь вы были тогда в лесу!» Веснушка замер, как вкопанный. Так вот, кто его спас тогда от хулиганцев? Веснушка хотел было спросить имя этого солнечного зайчика, поблагодарить его за спасение, но того уже и след простыл. Нет, скромные солнечные зайчики не привыкли, чтобы их благодарили. Они всегда делали свои добрые дела бескорыстно. Дядюшка Ясь ввел Веснушку в свой жасминовый домик и уложил его на постель из мягчайших пионов. «А как это большой человеческий мальчик может спать на цветах?» — спросите вы. «Он же и замнет, и раздавит их». Ничего подобного. Тот из людей, кто попадает в страну солнечных зайчиков, во-первых, становится такого же роста, как и солнечные зайчики, во-вторых, таким же легким невесомым, как они, в общем, маленьким сказочным человечком. Но, извините, я, кажется, забыл сказать об этом раньше. Дядюшка Ясь побежал догонять солнечных зайчиков, а Веснушка, как только лег, тотчас же заснул крепким сном. Спал он целый день, до самого вечера. Сказалась бессонная ночь, да и переживания изрядно утомили его. Когда Веснушка открыл глаза, дядюшка Ясь уже вернулся домой. И, хотя по-прежнему солнечно и чудесно было вокруг, проснулся Веснушка с тяжелым сердцем. Ему снился какой-то нехороший сон, но какой именно, он не помнил. Ведь так часто бывает. Не помнишь, что снилось. И как не силишься вспомнить, ничего не получается. От всего сна у Веснушки в памяти осталось только одно. Надо обязательно, и причем немедленно, покинуть страну солнечных зайчиков и куда-то идти. А идти не хотелось. Жаль было так скоро расставаться с солнечными зайчиками. И потому, ясное дело, у Веснушки сильно испортилось настроение. Дядюшка Ясь сразу это заметил. До сих пор в стране солнечных зайчиков ни у кого никогда не бывало плохого настроения. «Что с тобой, Веснушка?» — с беспокойством спросил дядюшка Ясь. «Да вот сон приснился. Надо мне уходить из вашей страны». «Почему? Зачем?» «Сам не знаю. Хоть убей, забыл, что снилось. Одно чувствую. Обязательно надо идти». «Нет, так нельзя. Надо проверить, что это был за сон». «Легко сказать «проверить». Как же его проверишь, когда я, сколько ни бьюсь, ничего не могу вспомнить?» «Ну, это дело поправимое. Пойдем со мной». И дядюшка Ясь вновь повел Веснушку по стране солнечных зайчиков, мимо цветочных домиков, голубых зеркальных озер и чудесных садов цветников. Шли они долго, и, наконец, вышли к широкой необъятной долине, щедро залитой солнечным светом. И дядюшка Ясь сказал: «Перед тобой долина счастливых сновидений. Тут и ищи свой сон». Веснушка застыл в изумлении. Вся долина была сплошь усеяна лиловыми цветами, похожими на тюльпаны, только лепестки были покрыты нежными бархатистыми ворсинками. Вы, конечно, знаете эти цветы. На земле они так и называются — сон. Это один из первых весенних цветов. Но вам и невдомек, что в этих цветах живут счастливые сны. В каждом цветке — сон. Когда сон улетает из цветка, чтобы кому-нибудь присниться, цветок закрывается и склоняет головку. Ночью долина счастливых сновидений пуста. Все сны разлетаются по земле, и лишь кое-где лиловые цветы стоят с раскрытыми лепестками. Значит, кому-то не спится. Но бывает, что и днем какой-нибудь сон улетает, чтобы присниться тому, кто уснул. Главным образом эти сны достаются детям, которые спят после обеда. Дневные сны разносят по земле солнечные зайчики, а ночные сны они разносить не могут, их ведь не бывает ночью на земле. Ночными снами занимаются двоюродные братья солнечных зайчиков, лунные зайчики. Есть, оказывается, и такие. И если солнечные зайчики — дети солнца, то лунные — дети луны. А луна, как известно, младшая сестра солнца. Солнечные зайчики, как вы уже знаете, бывают на земле только днем, а ночью исчезают. Лунные зайчики, наоборот, бывают только ночью, когда светит луна, а утром скрываются в свою страну лунных зайчиков, которая тоже находится за волшебным зеркалом, только совсем в другом месте. Солнечные и лунные зайчики очень дружат между собой и помогают друг другу. Иногда днем лунные зайчики ходят в гости к своим братьям. И если вы когда-нибудь увидите днем на небе луну, так знайте, что это она повела своих лунных зайчиков в гости к солнечным. Но давайте вернемся в долину счастливых сновидений. Веснушка тихонько бредет по долине, время от времени наклоняясь и заглядывая в раскрытые лепестки цветов. И стоит ему заглянуть, как тотчас же перед глазами встает живая картина, и видит он сон наяву. Долго Веснушке попадались чужие сны, которые снились каким-то незнакомым мальчикам и девочкам, тетям и дядям. Это были сны о трехколесных велосипедах, об огромных говорящих куклах, о горах шоколадных конфет — или же приключенческие сны о дальних плаваниях, о путешествиях, о пограничниках и героях и разные другие. Случайно попался ему и сон деда-чудодея. Помните тот сон, о котором рассказывал ему старый охотник как-то ночью, предсказывая удивительные приключения? Дед-чудодей был прав. Веснушка до мельчайших подробностей увидел все, что с ним произошло, и приключения в колонии, и путешествие к волшебному зеркалу, и все-все, что видел он в стране солнечных зайчиков. Обрывался сон на том, что Веснушка ходит по долине счастливых сновидений, то есть на том, что уже совершилось. А что же дальше? Ведь сон деда-чудодея на этом не кончился. Но таков уж был закон долины счастливых сновидений. Тут нельзя было узнать о будущем, оно оставалось тайной. С нежностью вспомнил Веснушка деда-чудодея. Что-то он делает теперь. Как им живется всем там, в колонии? Хоть бы скорее сбылись вещи и слова старого охотника. Но Веснушке нельзя было сейчас отвлекаться. Ему не оставалось пока ничего другого, как только искать свой сон. Долго еще ходил он по долине счастливых сновидений. Но вот заглянул он в один из цветков и... Да, это был его сон. Веснушка сразу его вспомнил. И прежде всего в памяти всплыл зловещий, страшный господин Мрак, потому что сон-то был именно о господине Мраке. И вот что поведал Веснушке сон. Господин Мрак замышляет уничтожить страну солнечных зайчиков. А уничтожить ее можно одним способом — разбив волшебное зеркало. Сделать это под силу только одному сказочному существу — троллю из сказки Андерсена «Снежная королева». И то лишь потому, что у него уже был опыт в этом деле. Помните, как он разбил зеркало, осколки которого рассыпались по всему свету и натворили столько бед? Но тролль давно томится в подземелье замка волшебных сказок. Зорко стерегут его солнечные зайчики и лишь изредка под усиленным конвоем водят участвовать в сказке. Господин Мрак задумал освободить тролля. Для этого он и проник в страну солнечных зайчиков, спрятавшись в карман к Веснушке. Ведь господин Мрак был сделан из темноты, мог сжиматься до самых маленьких размеров и прятаться в любой узенькой щелочке. Но без своего волшебного плаща, а вы ведь помните, что плащ был не простой, а волшебный, господин Мрак терял всю власть и силу. Сидя в кармане у Веснушки, он мог все видеть, слышать и понимать, но ничего не мог сделать. Правда, на первых порах и этого было достаточно, потому что сначала господину Мраку надо было узнать, где находится замок волшебных сказок, и обдумать, как пробраться в подземелье. Но освободить тролля без волшебного плаща было немыслимо. Господин Мрак даже носа не мог показать наружу. Не забывайте, что он был сделан из темноты. В стране же солнечных зайчиков всегда было солнечно и светло, а темнота от света моментально рассеивается и исчезает. Надо было, чтобы кто-нибудь принес в страну солнечных зайчиков волшебный плащ господина Мрака. А этого никто, кроме Веснушки, сделать не мог. И господин Мрак, пользуясь своей властью над снами, проник в светлый, счастливый Веснушкин сон и внушил мальчику свою коварную мысль. Веснушка тут же рассказал обо всем дядюшке Ясю. Дядюшка Ясь так разволновался, что даже поблек. «Что? Господин Мрак в стране солнечных зайчиков! Надо немедленно собирать совет!» Дядюшка Ясь подбежал к какому-то корешку, торчавшему из земли, дернул за него, и по всей стране возле каждого цветочного домика зазвонили синие лесные колокольчики. И тотчас же отовсюду к долине счастливых сновидений стали собираться солнечные зайчики. Вскоре они заполнили всю долину. Когда все собрались, дядюшка Ясь влез на подсолнух, как на трибуну, и произнес. «Братцы, к нам проник господин Мрак. Он хочет освободить тролля из подземелья замка волшебных сказок, с его помощью разбить волшебное зеркало и таким образом уничтожить нашу страну. Надо срочно принимать какие-то меры. Как вы знаете, у нас гостит сейчас мальчик Веснушка из Ластовинии. В кармане курточки этого мальчика господин Мрак и пробрался сквозь волшебное зеркало, но свой черный плащ он, конечно, не смог протащить. И вот теперь этот коварный господин собирается заставить Веснушку принести ему плащ. Что будем делать?» Казалось, что при таком огромном количестве присутствующих после слов дядюшки Яся сразу поднимется невообразимый шум. Но нет, солнечные зайчики были очень дисциплинированными. Воцарилось молчание. Зайчики думали, причем у всех уши лежали на затылке. Но вот где-то вдалеке у одного из присутствующих уши поднялись торчком. Это значило, что он просил слова. Дядюшка Ясь сразу сказал. «Пожалуйста, говори, братец Лель!» Братец Лель одним прыжком вскочил на подсолнух рядом с дядюшкой Ясем. «По-моему, — предложил он, — пока ничего делать не надо. Пусть Веснушка идет за плащом. Принесет плащ, а мы тем временем что-нибудь придумаем». Дядюшка Ясь косо взглянул на говорившего. Но это отнюдь не означало недоверие. Просто дядюшка Ясь иначе смотреть не мог, поскольку, как у всех зайцев, глаза у него от рождения были косые. Наоборот, дядюшка Ясь одобрительно отнесся к предложению братца Леля. «Мне кажется, братец Лель прав. Это наилучший выход из положения». Но Веснушке речь братца Леля показалась неубедительной. А так как она касалась непосредственно его, Веснушки, он осмелился высказать свои сомнения. «Дорогие братцы солнечные зайчики, Я не против того, чтобы пойти за плащом. И не подумайте, пожалуйста, что я боюсь. Нет, ни капельки. Но мне кажется, рискованно приносить сюда плащ. Ведь именно этого и хочет сам господин Мрак. Он наденет плащ, станет неуязвимым, освободит тролля, и страна солнечных зайчиков может погибнуть. Не проще ли, чтобы я ушел и больше не возвращался? Без меня господин Мрак не сможет проникнуть сквозь волшебное зеркало, и вы спасены? Или еще лучше, уничтожить мою курточку и вместе с ней господина Мрака, сжечь ее, и конец. Мне ее нисколько не жалко. Пожалуйста». Солнечные зайчики с глубочайшим вниманием выслушали Веснушку, были восхищены его благородством, но тут же возразили ему. «Во-первых, уничтожить курточку никак невозможно. Тот, кого пропустило в страну солнечных зайчиков волшебное зеркало, неприкосновенен, и все вещи его тоже неприкосновенны. Таков священный закон страны. Во-вторых, предложение Веснушки уйти вместе с господином Мраком и больше не возвращаться тоже ничего не дает. Потому что таким образом господин Мрак остается целым и невредимым и будет продолжать свою гнусную деятельность. А этого нельзя допустить. Солнечные зайчики давно уже мечтают захватить господина Мрака, заточить его в подземелье замка волшебных сказок и таким образом помочь ластовинам. Именно теперь это и можно сделать. Правда, для этого нужно обязательно, чтобы господин Мрак надел свой плащ. Без плаща он неуловим, хотя и бессилен. Но тут у Веснушки мелькнула новая мысль. «Постойте, он ведь слышит весь наш разговор. Теперь он просто-напросто не останется здесь, а вместе со мной прошмыгнет обратно». «Не бойся, не прошмыгнет», — успокоил Веснушку дядюшка Ясь. «Он же знает, что ему больше не удастся проникнуть в нашу страну. Поэтому он наверняка останется. К тому же этот самоуверенный злодей убежден, что победит нас». С этими неоспоримыми доводами Веснушка не мог не согласиться. Дядюшка Ясь обратился к солнечным зайчикам. «Ну, братцы, кто за предложение братца Леля? Прошу голосовать». Все уши, как одно, стали торчком. «Единогласно», — сказал дядюшка Ясь. «Можно расходиться». Долина счастливых сновидений мигом опустела. Солнечные зайчики разбежались по домам. Веснушка с уважением посмотрел на дядюшку Яся и подумал. «Наверное, он здесь самый главный. Как его все слушаются?» Но Веснушка ошибался. Дядюшка Ясь был самым обыкновенным солнечным зайчиком. В этой стране не было ни старших, ни младших. Все солнечные зайчики были равны между собой. Каждый из них, если нужно было решить какой-нибудь вопрос, мог созвать Большой Солнечный Совет. А только что как раз и был Большой Солнечный Совет. Но тот, кто собрал совет, обязан был председательствовать на нем. Все важные вопросы солнечные зайчики всегда решали сообща на Большом Совете.